Этот принцип прекрасен и сейчас для деревенских условий. Но в условиях современного города он устарел. Если вам приходилось летать на самолете над большим городом, вы, конечно, заметили, что город даже в самую ясную погоду покрыт густым слоем тумана, смесью влаги, дыма и пыли. Если к этому добавить плохую погоду, повышенную влажность, то можно считать, что прогулка не всегда может принести пользу. Но ребенка выводят на прогулку не только ради солнца и свежего воздуха, а и для моциона, который вызывает у него хороший сон и аппетит. Прогулки нужны для того, чтобы малыш открывал для себя мир, чтобы у него развивалось воображение, пробуждалось сознание. Когда начинать прогулки с ребенком? Сколько времени гулять? Грудной ребенок или ребенок в коляске. Если вы живете недалеко от зеленой зоны, неплохо гулять с малышом каждый день, утром и после обеда. Начинать надо с первого месяца, вначале полчаса, затем час и даже больше. Если вам позволяют время и ваши дела, вы очень скоро заметите, что малышу, лежащему в коляске, очень интересны листья, ветки, которые шевелятся и блестят на фоне неба. Подготовка к прогулке станет ему приятна. Удовольствие от прогулок будет возрастать по мере его роста. Сидя в коляске, он с жадностью будет смотреть на улицу, на цветы, на играющих детей. Прогулка в хорошую погоду, особенно среди зелени, сквера или леса, прекрасное бодрящее средство. Необходимо ли гулять с ребенком каждый день? На этот вопрос один известный педиатр ответил. Где вы живете и на каком этаже? Малыш, живущий в большом городе, да еще в квартире на первом этаже, выходящий окнами на север, нуждается в прогулках больше, чем тот, который живет в отдельном домике с садом в зеленом пригороде или в деревне. Это само собой разумеется. Но если не брать эти крайности, а взять такой вариант. Квартира на пятом этаже в районе, где много воздуха. В этом случае не стоит огорчаться, если ваш ребенок 1-2 раза в неделю должен пропустить прогулку. Если погода хорошая, то поместите его перед открытым окном, одев как на прогулку, и он получит свою порцию воздуха, солнца и впечатлений. Конец 53-й страницы. Но, разумеется, не надо выносить малыша на балкон, где обычно бывает слишком ветрено. Значение прогулки для грудного ребенка зависит от того, насколько близко вы живете от парка. Если вы живете в 2 шагах от него, пользуйтесь этим и возите туда ребенка как можно чаще. Если же вы живете далеко от парка и добираетесь до него на метро или долго идете по улице, то лучше гулять пореже, но подольше, оставаясь в парке. В каких случаях грудному ребенку противопоказана прогулка? Когда ребенок поправляется после болезни, надо подождать разрешения врача. Не рекомендуется гулять во время дождя, туманной и ветреной погоды. Некоторые советы. В теплую солнечную погоду не следует поднимать вверх коляски, в которой спит грудной ребенок, из-за опасности вызвать тепловой удар. Коляску надо ставить в тени. Когда вы везете ребенка по солнечной стороне, то верх коляски можно приподнять, так как во время движения в коляске воздуха будет вполне достаточно. Если ваш малыш еще не умеет сидеть, надо следить за тем, чтобы солнечные лучи не попадали ему в глаза. Когда он лежит с открытыми глазами, солнечные лучи могут причинить боль даже через листву деревьев. Во время прогулок советуем брать с собой бутылочку с кипяченой водой, потому что малыш обязательно захочет пить. Остерегайтесь выхлопных газов автомобилей. Не стоит долго гулять по улицам, особенно многолюдным. На уровне земли концентрация выхлопных газов особенно велика, поэтому рекомендуется покупать более высокую детскую коляску. Когда малыш сможет сидеть в коляске, подложите ему подушечку, чтобы он смог смотреть и наслаждаться окружающим